Глава 21. С каждым километром по мере удаления от города мое настроение улучшалось. И пусть сердце тосковало по Дане, что-то другое внутри меня радовалось снегу, ветру и свободе. Какая-то прежняя, уже порядком забытая бесшабашность поднималась из самых глубин моего сознания, выползала на первый план и захватывала мысли. Как же замечательно вот так гнать на снегоходе или мотоцикле вперед. В лицо ветер, в ушах ветер, в голове ветер. И нет ничего на свете лучше этого ощущения. Разве что касание девичьей груди, уткнувшейся тебе в спину, да ощущение нежных ладоней, что время от времени начинают поглаживать твой бок, когда ногти не впиваются в кожу. Эх, был у меня когда-то байк. Честно говоря, немного скучаю по тем временам. Хотя Олег ведь говорил, что здесь их делают, а судя по описаниям, это те еще монстры. Да и у Даны байк имелся. Я видел ее на нем. Отличная, надо сказать, машинка. Стоит озаботиться этим. Я же обещал себе, что такое заимею. Только тогда у меня не было ни гроша в кармане. А сейчас я понимаю, что прибранных к рукам кристаллов хватит не только на байк, но и на гораздо большее. Правда, я решил пустить их на благое дело, что я обязательно и сделаю. Но почему бы не купить себе игрушку на свою долю? Какая у меня доля? Я этого пока и сам не знал. Вот доберемся до логова, посмотрим, что за время моего отсутствия раздобыл Олег, тогда и определимся. Я, конечно, не слишком представлял себе, сколько потребуется Дани для организации моей легализации в местном обществе. Но ничего, что-нибудь придумаем. Например, можно перебраться из логова на территорию колонии Ковалевых. Дана ведь сказала, что там сейчас безлюдно. Почему бы не отправиться туда и не наладить добычу? Думаю, Дана будет не против. Опять же, добытый аквамарил пойдет ей. Вот только заставлять зэков работать я не хочу. Нужно придумать что-то получше. Например, организовать рабочее поселение, по примеру, закрытых городков. Полная проверка благонадежности селян, пропуска на въезд-выезд, строгий контроль. Это не так сложно устроить. Работникам разрешить жить семьями, платить зарплату за добычу. Кристаллы весьма дороги. Думаю, что вполне может нарисоваться положительная экономика проекта. Опять же, колонии располагают защитными сооружениями. Стены, башни с турелями, скрипучие ворота. Вот только опасное это занятие. Пойдет ли кто работать? Не зря семьи используют для этого заключенных. Их не жалко. Если нестабилизированный кристалл рванет, то не станет пары-тройки неблагонадежных граждан, что не преминут в других обстоятельствах обокрасть вас до нитки, а то и лишить жизни. А вот как тут быть с наемными рабочими? Стоит озаботиться безопасностью. Для таких дел есть мозгари-ученые. Вот с ними-то и нужно обсудить этот вопрос. Вполне возможно, что я не первый, кто этим вопросом задается. Но, может, мне повезет больше? Как по мне, так отличная идея. Надо будет обсудить ее с Олегом по приезду, а затем и с Даной, как поеду навестить ее в городе. При мысли о поездке к Дане у меня засосало под ложечкой и приятно сдавило в груди. Но это не выбило меня из колеи озорного настроения. Видимо, шаловливые ручки Олеси, что норовила залезть мне под куртку, и ветер, свищущий вокруг, не позволяли задумываться о серьезном. Мы ехали, а точнее летели по ровной ледяной поверхности уже около 3 часов. Вот-вот должно было показаться нагромождение торосов, что скрывало нашу пиратскую базу. Я высматривал их, но пока ничего не видел. Неужели промазал? Да нет же, не мог я так отклониться от маршрута. Тем более, что каждый из 32 румбов на компасе был разделен еще 3 делениями, что позволяло мне очень точно следовать по обратному пути. Я четко знал, какое отклонение держал при поездке в столицу. Отслеживал я его и сейчас. «Далеко нам еще!» — прокричала мне в самое ухо Олеся, стараясь превзойти ветер. «Уже близко!» — крикнул я в ответ, чуть повернул голову назад и тут же заметил огромные торосы. Черт, все же чуть не проскочил. Я повернул руль и выжал газ до упора. «Вижу!» — радостно закричала Олеся, едва не слетев со снегохода. Кажется, я слишком резко взял вбок. Ко въезду я приближался, существенно сбавив скорость. Еще не хватало, чтобы кто-нибудь, обознавшись, пальнул по нам из винтовки. Но все обошлось. В нас никто не выстрелил, зато встретили с распростертыми объятиями. «Думал, ты проскочишь мимо, и придется отправлять тебе вдогонку кого-нибудь из ребят», — рассмеялся Олег, едва я спешился. Он подошел, пожал мне руку, а затем крепко обнял. «Привет», — поздоровался я. «Мы тут радио установили», — разъяснил Олег свое поведение. «Слышали, что тебя разыскивают. Даже ходили слухи, что тебя загребли. А ты вон, а какой! Да еще с уловом!» Олег рассмеялся и пожал руку Олесе. «Привет!» — произнесла девушка. «Рада тебя снова видеть!» «Я тоже рад!» — признался Олег. «Хоть и не ожидал тебя здесь лицезреть. Что, я от бабушки ушла?» «Ото всех ушла. К вам пришла. Точнее, к нему!» Олеся по-свойски ткнула меня в бок, обозначая свои приоритеты. «Ясно все с вами!» Олег подмигнул мне, не слишком стараясь скрыть это от Олеси. Девушка вновь рассмеялась и приобняла меня за талию. Я демонстративно пожал плечами, мол, я тут ни при чем, сама на меня вешается. «Пойдем, покажу, чего мы тут наделали, пока тебя не было», — сразу перешел к делу мой товарищ. Показать, надо признаться, было что. Все пространство ангара оказалось разделено на небольшие помещения. Где-то располагались жилые комнаты, где-то помещения столовой и кухни. Здесь я заметил девушек и удивленно уставился на Олега. «В нашем полку прибыло», — ответил он на мой вопросительный взгляд. Некоторые парни привели своих подруг и жен. Всех проверять сложно, но я старался, так что ненадежных быть не должно. Я слегка сомневался в таком раскладе, ведь как можно поручиться за то, что тебе не подвластно? Если ты знаешь человека и готов за него отвечать, а он приводит того, за кого готов отвечать он, то из этого не следует, что ты готов и должен отвечать за второго. Закон транзитивности тут не действует. Но Олег был уверен в своих словах, и я решил пока оставить это на его совести. Тут, кстати, и тебе комнатка найдется. Нам, — поправил я и обнял Олесю. Девушка аж расцвела от такого. Как же порой мало надо для поднятия настроения. И как часто бывает, мы этого не замечаем. Не делаем той малости, что доставит другому удовольствие. Ведь иногда нам для этого нужно только слово сказать или пальцами щелкнуть. А для другого это радость на весь день. «Как скажешь», — усмехнулся Олег. «А здесь твой кабинет». Он отошел в сторону, пропуская меня вперед. Крохотное помещение оказалось на редкость плотно заставлено. Зато здесь был стол, несколько стульев и даже сейф. Ого, реально рабочее логово босса. «Я рад, что позвал тебя в это дело», — заявил я Олегу, и тот довольно заулыбался. «Я сегодня просто отжигал в раздаче словесных слонов. Ну и хорошо. Когда у всех замечательное настроение, то и работается лучше». «Проходи и устраивайся пока», — сказал я Олесе. «Нашу комнату ты видела. Мне надо немного пообщаться с нашим управляющим». Олеся радостно чмокнула меня в щеку и унеслась обживать помещение. «Что-то серьезное?» — сразу спросил Олег. «С чего ты взял?» «Ты отправил девушку. Значит, не хочешь, чтобы она присутствовала при разговоре?» «Не в этом дело», — ответил я, пожав плечами. «Дела пиратов касаются только пиратов». «Ах, вон оно что! Тогда идем в зал для заседаний». «Тут и такое есть», — удивился я. «Конечно», — обрадованно сообщил мне Олег. «Называется дальний угол гаража». Я посмеялся, но мы действительно пошли в сторону помещений, где размещалась наша техника. В дальнем углу, совсем рядом с котельной, оказалась небольшая огороженная зона с круглым столом и десятком стульев. Олег прикрыл дверь, и мы остались одни. «Здесь улучшенная звукоизоляция. Можем спокойно разговаривать, нас никто не услышит». «Отлично. Ты впрямь отличный управленец». «Спасибо», — искренне ответил Олег. «Сам не думал, что мне все это будет нравиться». «О чем пойдет речь? Могу для начала дать отчетность по нашим операциям, расходам, доходам и остаткам средств как в наличности, так и в кристаллах. Кстати, припрятанные тобой кристаллы я нашел и переместил их в сейф. Код от сейфа — вот». Олег взял со стола кусочек бумаги и нацарапал на нем 6 цифр. Протянул его мне. «Хорошо. Запомню и сожгу». Олег рассказал, как и что они тут сделали, сколько вылазок было, сколько чего собрано, сколько потрачено. Я слишком в подробности не вдавался, но, судя по отчету, нашего состояния хватило бы на жизнь небольшой африканской стране в течение 5 лет. Сколько же загребают себе семьи, добывая аквамарил, если 10%, что мы забирали, составили такую баснословную сумму? Охренеть, как много. «Надо решать вопрос со сбытом», — голос Олега выдернул меня из размышлений. «Суммы больше того, что сейчас я сбываю, не потяну». «Этот вопрос решен». Олег удивленно посмотрел на меня, и я рассказал ему про Ковалеву. Я не называл имя Даны, а говорил обезличенно. Но несложно было догадаться, что речь о той самой Ковалевой. «Ты что, запал на старушку?» — вдруг спросил Олег. «Я даже не нашелся, что сказать». «С чего ты взял? Да и зачем мне на нее западать?» «Просто деловые отношения». «Слушай, ты можешь впаривать это кому угодно. Вот только я слышу по твоему голосу, что тебе она не безразлична. Ты хоть знаешь, сколько Розе лет?» «В целом, мне было все равно, что думают обо мне окружающие. Ну, запал их босс на старуху, но так ведь это только его дело. Главное, чтобы бизнес шел. Но я понимал, что долго так я не протяну. Где-то однозначно проколюсь, и лучше ввести моего главного соратника в курс дела и потребовать от него молчания, чем потом искать оправдание лжи». Взвесив все «за» и «против», я рассказал Олегу всю историю. «Жесть! Я бы ни за что не поверил, если бы это рассказал мне кто-то другой. И как на это отреагировала Олеся?» «На что? Она-то тут вообще при чем?» Олег снисходительно на меня глянул и помолчал какое-то время. Я упорно делал вид, что не понимаю, о чем он говорит и на что намекает. Наконец он не выдержал. «На то, что ты трахаешься с главой государства. Девчонка ведь неровно к тебе дышит». Теперь я выразительно на него посмотрел. «Черт, она знает». Потом, немного подумав, добавил. «Еще и вторая запала на твою иномирскую субтильность». «Я не субтильный. Просто еще слишком мало ты не набрал массы». Олег по сравнению со мной выглядел как настоящий коренастый мужик. Я хоть и был не мелким, но смотрелся пацаном рядом с ним. «Как скажешь», — усмехнулся мой товарищ и, немного помолчав, сказал. «А ты молодец, 2 княжны заимел. Надеюсь, на 3 уже сообразили?» «Да иди ты», — огрызнулся я, но Олег только рассмеялся. «Ну а что? Если ты говоришь, что Дана может принимать облик любой женщины, то только представь, какие огромные возможности перед тобой открываются. И главное...» Олег выдержал театральную паузу. «Ты можешь закрыть гештальт с близняшками». Вот тут я не выдержал и треснул ему по плечу. Олег только вскочил со стула и заржал. «Ладно, извини, не буду больше тебя подкалывать». «И не стоит», — серьезно сказал я, но не выдержал и заржал вслед за Олегом. Что поделать, я и сам всегда был гораздо посмеяться над кем-нибудь. Вот только что-то мое перемещение в другой мир сделало меня серьезней. Неужели я повзрослел? Да к черту такое взросление. Хочется быть безбашенным. Хочется не творить, а вытворять. Хочется всегда оставаться молодым, но это, к сожалению, невозможно. Жизнь дала мне второй шанс побыть в молодом теле — а значит, надо пользоваться этим по полной. Наконец, отсмеявшись, мы вновь уселись за стол. Я изложил Олегу идею перебазироваться на территорию заброшенных колоний Ковалевых, и мы некоторое время обсуждали ее. В итоге сошлись на мнении, что это хорошая идея, и, несмотря на практически полностью оборудованную пиратскую базу, нам стоит переехать. А это место оставить в качестве запасного аэродрома. Олег пообещал начать подготовку сразу же после завтрашней вылазки. «Кстати, приходи на утреннюю планерку, послушаешь, что да как». «Хорошо», — пообещал я. «Давай топай к своей княжне. Уже, небось, скучает», — подколол меня Олег. Я по-дружески показал ему средний палец, выходя за дверь, но, боюсь, он не понял смысла моего жеста. Надо будет разъяснить в следующий раз. Олеся ждала меня в комнате, уже переодевшись и явно приняв душ. «Ого! Душ! Это круто! Я почему-то решил, что он есть в нашей комнатушке, но я оказался неправ. Душевые были организованы между гаражом и кухней. Там имелся широкий сток, и это расположение было логичным. Я оставил свою княжну еще на 10 минут и с удовольствием постоял под тугими горящими струями. Вода ласкала тело, расслабляла и слегка массировала. После долгого сидения на снегоходе мне это было просто необходимо. Разогретый и слегка расслабленный, я вернулся в комнатку, где меня ждал сюрприз. Олеся лежала на кровати в одном нижнем белье и призывно смотрела на меня. То самое черное, кружевное, что я видел на ней раньше, сейчас казалось сногсшибательно сексуальным. Не знаю, что это было, но я просто голову потерял. Подозреваю, что девушка готовилась к уговорам, нехитрому соблазнению и, возможно, даже к заявлению о необходимости стабилизации, но ничего этого не потребовалось. Она мне нравилась и возбуждала меня, что я ей и продемонстрировал. Олеся не растерялась, сбросила с себя все лишнее и потянула меня в кровать. Шириной эта ложа не отличалась, но нам много и не было нужно. А через некоторое время мы переместились на пол, так что те полтора метра комфорта были попросту забыты и оставлены для сна. Я понимал, что утром буду не в форме, но у меня сносило крышу от секса с этой девчонкой, так что я забил на все и отрывался, как могло позволить только молодое тело. Что ж, пользуемся всем, что имеем. И это я сейчас не о девушках. Утренний общий подъем убил меня насмерть, но я сумел встать. Не думал, что Олег завел тут казарменные порядки. С другой стороны, возможно, он был прав, и это сильно дисциплинировало. Умыться, быстрый завтрак, один страстный поцелуй, и я готов к бою. Планерка должна была начаться через 5 минут, и у меня еще было время заявиться в зал общих собраний первым. Сразу следом за мной вошел Олег и поздоровался. За ним пришла Олеся. Мы с ней договорились, что она не будет участвовать в вылазках, но взбалмошная девчонка снова решила показать свой характер. Я не собирался устраивать разборки при всех, так что просто показал на место рядом с собой и дождался, когда Олеся усядется. Олег слегка неодобрительно глянул на девушку, но промолчал. Я не понял его взгляда, но тоже решил не выяснять, что происходит. В конце концов, Олеся полноправный член нашей банды и имеет право быть на общем собрании. Когда все собрались, Олег поднялся и еще раз представил меня новичкам. Народ даже захлопал, что заставило меня улыбнуться. «Итак», — начал выступление мой товарищ, — «сегодня мы организуем вылазку на усиленный конвоем объект». «Почему сегодня?» Все зашептались, но никто ничего не сказал. «Да потому что это отличный шанс показать то, чего мы достигли, и возможность не только сорвать большой куш, но и заявить всем: мы — сила! С нами нужно считаться. «С кого сегодня идем собирать дань?» — послышался чей-то голос с задних рядов. Олег недовольно глянул на вопрошающего, затем перевел взгляд на Олесю и коротко посмотрел на меня. «Чего он тянет?» — сказал бы уже. Но он и продолжил. «Сегодня мы едем в гости к Мироновым».